Как покинул я дом, свидетельница Андерсон следила за солярием и не видела никого, кто бы вынул из ящика револьвер. В четверть первого мы с Розалин вышли через заднюю дверь на 14-ю улицу и поехали в аэропорт, откуда первым же рейсом улетели в Рено. Тут, несомненно, провал между 11:55 и 12 часами, произнес коронер. Времени для того, чтобы всадить человека 2-3 пули, более чем достаточно. Тогда я говорил по телефону, отпарировал Дрискол. Вы можете это доказать? Поинтересовался обвинитель. Да, вступил в разговор Родни Каф. Если мне будет позволено вызвать одного свидетеля, я сумею это доказать. Скенлон оглядел участников заседания и, заметив легкий кивок Овермейера, произнес. Очень хорошо. Мы обещаем вызвать свидетеля, хотя в данном случае процедура судопроизводства этого не предусматривает. Но необычность дела заставляет нас использовать все возможности для выяснения того, что же произошло в действительности. В позе поднявшегося Родни Кафа было нечто от древнеримского триумфатора. «Все, мистер Дрискол, освободите на время свидетельское место. Я вызываю своим первым свидетелем Джексона Веймана». Поджарый мужчина лет 40 с небольшим встал в центре зала и двинулся к выходу. «Это Вейман», — сказал Каф. «Я вызываю его свидетелем». Полицейский остановил Веймана у дверей. Повернувшись, тот буркнул. «Не собираюсь быть свидетелем. Я сюда не для того пришел». Левый глаз его был воспален и опух. На лбу виднелся приклеенный лейкопластырем кусок марли. Другая полоска пластыря прикрывала ссадину на правой щеке. «Я требую его вызова в качестве свидетеля», — заявил Каф. «Подойдите и присягните, мистер Вейман», — приказал коронер. «Даже не подумаю», — угрюмо ответил тот. «Я не хочу быть свидетелем, и вам не удастся заставить меня им стать. Очень надо мне лезть в это дело». По залу пронесся шум, но коронер даже не среагировал на него. «Тем не менее, мистер Вейман, подойдите и примите присягу». «Я не собираюсь ничего говорить», — угрюмо возразил Вейман. Добродушная усмешка не исчезла с губ коронера, но его взгляд стал жестким. «Боюсь, что вы заблуждаетесь. Полицейский, подведите его сюда». Полицейский взял Веймана за рукав. «Пошли, приятель, вон туда». Внезапно вспыхнувший Вейман отскочил и ударил полицейского. В следующее мгновение он, полупарализованный, задыхаясь в профессиональном захвате, почувствовал, как его волокут к свидетельскому месту. В зале воцарилась напряженная тишина. «Отпустите его на секундочку», — нарушил молчание коронер. «Я хочу кое-что сказать». «Мистер Вейман, это дознание, и коронер имеет право вызвать свидетеля в суд и заставить его давать показания. За неподчинение вам грозит тюрьма. Я не хочу усложнять ситуацию, но если вам известно что-либо по этому делу, мы хотим узнать это. Вы выпили?» «Пару рюмок», — огрызнулся Вейман. «Поднимите правую руку и присягните», — сурово приказал коронер. Полицейский отпустил Веймана, и тот неохотно присягнул. «Мистер Вейман», — спросил Родни Каф, — «помните ли вы аварию перед домом Прескотов?» «Если и помню, что тогда?» «Вы живете дверь в дверь с Прескотами?» «Да». «Вы видели эту аварию?» «Да, видел». «Где вы были в это время?» «Стоял на 14-й улице». «Вы были пьяны? Подрались с кем-то? Вам здорово досталось?» «Не ваше собачье дело». Скенлон постучал молотком, метнул суровый взгляд на Веймана, но обратился к Кафу.